Эпилог. «Папа!» — раздался радостный визг из коридора. К первому визгу присоединился второй, а затем и третий, куда ж без младшей. Егор зашел в комнату, где я пыталась работать под веселую музыку и детские игры, весь обвешанный дочерьми, как яблоня в урожайный год. Хотя почему как? Последние 7 лет у нас выдались исключительно урожайными. Каждые 2 года новый урожай. Егор и решил, что раз он может иметь много детей, надо этим пользоваться. К тому же дочки, по мнению нашего папы, это просто прекрасно. «Пап, ну дай поносить корону!» Средняя Лиза попробовала стянуть ее с папиной головы, но Кощей тут же поставил любительницу украшений на пол. «Не дам, я вредный!» И подошел ко мне, наклоняясь и целуя. «Как день прошел? Успела хоть что-нибудь?» Что-то успела, пока Соня спала. Но ужин придется заказывать. «Без проблем», — отозвался Егор. «Настя, а у тебя как в школе? Не обижают?» «Меня? Папа, ты шутишь?» — возмутилась дочка. Старшую назвали в честь Еги. Анастасия Павловна оценила наш реверанс. Мы никому до последнего не говорили, что будет дочка. И вещи покупали нейтральные. Егор боялся верить, хотя все следующие УЗИ подтвердили пол ребенка. Зато сказать, что потом новость произвела фурор, ничего не сказать. Никто не мог поверить, что у Кощея мог родиться не другой Кощей, а жар-птица. Некоторые даже советовали Егору сделать генетический анализ, но Егор категорически отказался. Да и какой анализ, когда Настя с самого рождения была папиной копией, вплоть до платиновых волос? Только короны не хватало, о чем Настёна очень сокрушалась. Но все равно была папиной принцессой. Старшей. Первой. А потом мы поняли, что для беременности достаточно моего желания. Так у нас появилась Лиза. А за ней и Соня. Обе были похожи на меня. Черноволосые и кореглазые. Но от этого не менее любимые папой. «Ладно, птички мои, полетели в другую комнату. Дадим маме немного поработать. Заодно дяде Лешему позвоним, чтобы на болотах он совсем не одичал», — позвал всех Кощей. «Огонь не выпускаем. С ветром тоже осторожнее». 4 жар-птицы в семье — это вам не шутки. Уже ночью, лежа в обнимку с Кощеем, я решилась рассказать кое-что важное, что раскопала среди старых свитков главное премудрое. «Егор, а ты знаешь, оказывается, жар-птица все-таки может для себя желание исполнить», — начала я издалека. «В чем подвох?» — сразу поинтересовался мой опытный муж. «Это будет ее последнее желание. Не в смысле перед смертью. Жар-птица потеряет силу и остаток жизни проживет как человек». «А насколько серьезное желание?» «Как я понимаю, очень серьезное. Поэтому хочу предложить, когда девочки вырастут, попробовать родить сына, загадав так, чтобы ты не умер, а прожил свою долгую человеческую жизнь. И он также, после рождения сына, доживал бы свой век простым мужчиной, и все остальные после него. Не хочу, чтобы Кощеи так рано умирали», — призналась ему. И давно искала способ вместе с ёжками, кудесниками и премудрами. «Хорошо, я согласен», — без колебаний ответил муж. «Ты серьезно?» — я привстала и всмотрелась в него. «Готов поверить и рискнуть?» «Не сейчас, а когда девочки вырастут. Соне хотя бы 18 исполнится, обязательно попробуем». «Ты уверен? Можно и подольше подождать. Мы же долго живем. Кощей тоже сел и обнял меня, притянув к себе. «Милана, мы встретились с тобой на дороге многомиллионного города, оживили предыдущего Кощея, сходили в Навь и вернулись. И самое невероятное — ты родила мне дочь, 3 замечательных дочерей. Так что я в нас верю. Мы сумеем изменить условия рождения Кощеев. У меня есть жар-птица». С ней возможно любое невозможное. А у меня был самый потрясающий муж, с которым можно хоть в огонь, хоть в воду, хоть в Навь. Говорят, мечты жар птиц не сбываются. Сбываются еще как, если их мечта — вредный Кощей в короне. Конец книги. Текст читала Тася Миролюбова.